Борис Петров, Ибн Сина, Авиценна, 980-1037 годы. Москва, издательство «Медицина», 1980 год. Книга выпускается в связи с тысячелетием со дня рождения Ибн Сины, Авиценны, 980-1037 годы. В книге дается жизнеописание выдающегося ученого-энциклопедиста и медика, философа Ибн Сины и рассматривается его взгляды. Рассмотрены роль и значение Ибн Сины в мировой науке, мировой философии, вклад его в мировую культуру. Подробно раскрыто содержание выдающегося труда Ибн Сины «Канона врачебной науки», ставшего основным руководством по медицине во всех медицинских факультетах Европы, по которому учились на протяжении 600 лет, до середины 17 века включительно. Показано влияние канона на науку последующих веков. Рассмотрены взгляды Ибн Сины, его деятельность как клинициста в разных областях медицины, в том числе в хирургии, лекарствоведении. Книга рассчитана на врачей и читателей, интересующихся историей науки. Марксизм завоевал в себе свое всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что марксизм усвоил и переработал все, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Владимир Ильич Ленин. Глазами потомков. Лучше ошибаться вместе с Галеном и Авиценной, чем быть правым, поддерживая других. В этих словах Микеланджело не только признание одного гения другим, но свидетельство того огромного влияния, которое спустя почти 6 веков продолжали оказывать труды Ибн Сины на умы передовых людей. Парадоксальность высказывания не должна настораживать. Она порождена не косностью, не упрямством. В ней звучит убежденность в духовной и интеллектуальной близости гениям всех эпох и народов, в непреходящем значении их творчества. Своеобразное и так резко выраженное восхищение великого художника великими учеными помогает понять скрытые веками и необращенные в документы детали процесса рождения новой науки. Первая половина XVI века – период великого пересмотра многих положений в естествознании, в период отказа от слепого подчинения авторитетам. Уже были известны анатомические исследования великого Леонардо да Винчи, ученый мир познакомился с новой анатомией Визалия, и хотя споры вокруг его знаменитого труда продолжались, ряды сторонников галеновской анатомии постепенно редели. Уже Парацельс выступил против гуморальной теории и схоластической медицины, и с кафедры Базельского университета подверг резкой критике труды Галена и Ибн Сины, вероятно, забыв, что в стремлении внедрить химию в медицину он сам во многом является прямым продолжателем Гебера и Ибн Сины. Часто повторяемый рассказ о том, будто Парацельс в 1526 году в Базеле сжег перед учениками сочинения Галена и Авиценны, является вымыслом. Шпрингель бездоказательно повторяет эту выдумку, пущенную в ход немецким писателем прошлого века Аделунгом, включившим биографию Парацельса свою историю человеческой глупости и отзывавшимся об этом выдающемся враче сугубо отрицательно. Несомненно, прав французский ученый, историк науки, профессор фармации Фигье 1814-1894 годы, который, критикуя это сообщение, подчеркивает, что утверждение малоизвестного писателя есть единственное свидетельство –